Карлсон достал из ящика письменного стола цветные мелки и нарисовал в одном углу простыни страшную рожицу. Потом он взял ножницы и, прежде чем малыш успел его остановить, быстро прорезал две дырки для глаз. «Простыня — это пустяки, дело житейское, а привидение должно видеть, что происходит вокруг, иначе оно начнет блуждать и попадет, в конце концов, невесть куда». Затем Карлсон закутался с головой в простыню, так что видны были только его маленькие пухлые ручки. Хотя дети и знали, что это всего-навсего Карлсон, закутанный в простыню, они все же слегка испугались. А что касается Йоффе, то он бешено залаял. Когда же Карлсон включил свой моторчик и принялся летать вокруг люстры, простыня на нем так и развивалась. Стало еще страшнее. Это было и вправду жуткое зрелище. «Я небольшое привидение с мотором!» — кричал он. «Дикое, но симпатичное!» Дети притихли и боязливо следили за его полетом. А Йоффе просто надрывался от лая. «Вообще говоря, — продолжал Карлсон, — я люблю, когда во время полета жужжит мотор, но поскольку я привидение, следует, вероятно, включить глушитель. Вот так!» Он сделал несколько кругов совершенно бесшумно и стал еще больше похож на привидение. Теперь дело было лишь за тем, чтобы найти, кого пугать. «Может быть, мы отправимся на лестничную площадку? Кто-нибудь войдет в дом и испугается до смерти?» В это время зазвонил телефон, но малыш решил не подходить. Пусть себе звонит. Между тем Карлсон принялся громко вздыхать и стонать на разные лады. «Грош цена тому привидению, которое не умеет как следует вздыхать и стонать», — пояснил он. «Это первое, чему учат юные привидения в привиденческой школе». На все эти приготовления ушло немало времени. Когда они уже стояли перед входной дверью и собирались выйти на лестничную площадку, чтобы пугать прохожих, послышалось какое-то слабое царапанье. Малыш было подумал, что это мама и папа возвращаются домой, но вдруг он увидел, как в щель ящика для писем кто-то просовывает стальную проволоку, и малыш сразу понял, что к ним лезут воры. Он вспомнил, что на днях папа читал маме статью из газеты. Там говорилось, что в городе появилось очень много квартирных воров. Они сперва звонят по телефону, убедившись, что дома никого нет, воры взламывают замок и выносят из квартиры все ценное. Малыш страшно испугался, когда понял, что происходит. Кристер и Гунилла испугались не меньше. Кристер запер Йоффе в комнате малыша, чтобы он своим лаем не испортил игру в привидение, и теперь очень пожалел об этом. Один только Карлсон ничуть не испугался. «Спокойствие, только спокойствие», — прошептал он. «Для такого случая привидение — незаменимая вещь. Давайте тихонько пойдем в столовую. Наверное, там твой отец хранит золотые слитки и бриллианты». Карлсон, малыш, Гунилла и Кристер на цыпочках пробрались в столовую и, стараясь не шуметь, спрятались за мебелью. Кто где? Карлсон залез в красивый старинный буфет. Там у мамы лежали скатерти и салфетки и кое-как прикрыл за собой дверцу. Плотно закрыть он ее не успел, потому что как раз в этот момент в столовую, крадучись, вошли воры. Малыш, который лежал под диваном у камина, осторожно высунулся и посмотрел. Посреди комнаты стояли двое парней весьма мерзкого вида. И представьте себе, это были Филли и Рулли. «Теперь надо узнать, где у них лежат деньги», — сказал Филли хриплым шепотом. «Ясное дело, здесь», — отозвался Рулли, указывая на старинный секретер со множеством ящиков. Малыш знал, что в одном из этих ящиков мама держала деньги на хозяйство, а в другом хранила красивые драгоценные кольца и брошки, которые ей подарила бабушка, и папины золотые медали, полученные им в награду за меткую стрельбу. «Как будет ужасно, если все это унесут воры!» — подумал малыш. «Поищи-ка здесь!» — сказал Филя. «А я пойду на кухню, посмотрю, нет ли там серебряных ложек и вилок». Филли исчез, а Рулли начал выдвигать ящики секретера, и вдруг он прямо свистнул от восторга. «Наверное, нашел деньги», — подумал малыш. Рулли выдвинул другой ящик и снова свистнул. Он увидел кольца и брошки. Но больше он уже не свистел. Потому что в это мгновение распахнулись дверцы буфета, и оттуда, издавая страшные стоны, выпорхнуло привидение. Когда Рулли обернулся и увидел, он хрюкнул от ужаса и уронил на пол деньги, кольца, брошки и все остальное. Привидение порхало вокруг него, стонало и вздыхало. Потом оно вдруг устремилось на кухню. Секунду спустя в столовую ворвался Филя. Он был бледен, как полотно. «Руля! Там привидение!» — завопил он. Он хотел крикнуть «Руля! Там привидение!», но от страха у него заплетался язык, и получилось «Пруля! Там привидение!». Да и не мудрено было испугаться. Следом за ним в комнату влетело привидение и принялось так жутко вздыхать и стонать, что просто дух захватывало. Рулли и Филли бросились к двери, а привидение вилось вокруг них. Не помня себя от страха, они выскочили в прихожую, оттуда на лестничную площадку. Привидение преследовало их по пятам, гнало вниз по лестнице и выкрикивало время от времени глухим страшным голосом: «Спокойствие! Только спокойствие! Сейчас я вас настигну, и тут-то вам будет весело!» Но потом привидение устало и вернулось в столовую. Малыш собрал с пола деньги, кольца, брошки и положил все это обратно в секретер. А Гунила и Кристер подобрали все вилки и ложки, которые уронил Филли, когда он метался между кухней и столовой. «Лучшее в мире привидение — это Карлсон, который живет на крыше», — сказало привидение и сняло с себя простыню. Дети смеялись. Они были счастливы, а Карлсон добавил: «Ничто не может сравниться с привидением, когда надо пугать воров. Если бы люди это знали, то непременно привязали бы по маленькому злобному привидению к каждой кассе в городе». Малыш прыгал от радости, что все обернулось так хорошо. «Люди настолько глупы, что верят в привидения! Просто смешно!» — воскликнул он. «Папа говорит, что вообще ничего сверхъестественного не существует!» И малыш, как бы в подтверждение этих слов, кивнул головой. «Дураки эти воры! Они подумали, что из буфета вылетело привидение, а на самом деле это был просто Карлсон, который живет на крыше. Ничего сверхъестественного!»